В свое время, если бы существовал такой термин, вас бы назвали секс-символом современника. Ваши романы со всей женской части трупы — миф, в конце концов, или нет? Ну, миф, конечно. Лиля Толмачева — моя первая жена. А все остальное я ничего не буду говорить. Вы единственный режиссер, который не позволил ни одной актрисе стать хозяйкой положения. Я считаю, что это неэтично, нехорошо. Я когда поступил в Амхат, как на меня насели, чтобы я Аллу Покровскую, с которой мы тогда были мужем и женой, взял в Амхат, я сказал «нет», потому что понимал, что это инструмент воздействия на меня. Некоторые считают, что вы, например, после раздела разрушили МХАТ. А, ну это... Пускай считают. Мой уход в МХАТ — это было трудно в то время. Старики мхатовские и правительство решили, чтобы кто-то был руководящим товарищем в художественном театре. Обсуждалась фигура Толстоногова. Но старики решили меня. Почему? Потому что знали меня все-таки все, и, может быть, им казалось, что со мной легче будет руководить. Все старики вас позвали на царствование, кроме одного, Ливанова, который сам надеялся стать худруком. И он повел себя, ну, как ребенок. Ведь мы с ним выпивали вместе, и он мне говорил: «Олег, я все передам тебе, а ты моему Васе», и так далее, и так далее. А тут я в первый день иду в Амхат. «Здравствуйте, Борис Николаевич». Он отвернулся, и все. Вы переживали? Но мне казалось неудобным, неприятным это. Я-то тут при чем? А Ливанов потом подходил к театру. «Ну как там этот Хунвэйбин?» Да если говорить, с кем я был в более дружеских отношениях, то с Яншиным. Он тоже руководил театром до этого. Да это не важно. Важно другое. Старики меня пригласили. И действительно, была эта встреча на квартире у Яншина с мхатовскими стариками. Как сейчас помню, на столе огромную вазу с черешней. И там я поставил вопрос: «Есть современники, пусть хотя бы с какой-то автономией, но он должен быть в Амхате». Старики согласились. Я передал это все современниковцам, но они не пошли. Я помню, сутки, целые ночи их уговаривал, но они считали, что Амхат — это труп. А из сегодняшнего дня какой, по-вашему, был основной мотив отказа пойти за вами, за учителем? Современник был уже их театр. И поэтому сейчас я это понял, они не могли уйти. Вы говорите, я увел артистов с собой, я никого не уводил. Это потом поодиночке некоторые перешли. После раздела МХАТа на мужской и женский с Татьяной Васильевной Дорониной вы здороваетесь? Здороваемся. Вы замирились? А мы никогда и не ссорились. Даю слово. Всегда здоровались. Но это вам не помешало разделить МХАТ. А это совсем другое дело. В гости не ходим друг к другу. И романа тоже не было. Заметьте же, не я вас это спросила, а вы могли бы, как Станиславский, от своего имущества отказаться в пользу МХАТ. Станиславский деньги разумно давал. Он, например, ехал в Париж, через месяц возвращался и свою золототкацкую фабрику сейчас это модное слово, перепрофилировал и стал производить кабель. Вот фабрика на Таганке «Москабель» — это все Станиславский. Вы спрашиваете, отдам ли? Ну, Господи, наверное, отдам в конце концов, если это будет так необходимо.